эти состояния сознания, которым любимое существо остается чуждо, занимают тогда место, которое, какое бы малое оно ни было сперва, расширяется в ущерб любви, занимавшей всю душу целиком. Надо стараться воспитать, взрастить эти мысли, меж тем, как чувство, являющееся уже только воспоминанием, клонится к закату. Так, чтобы новые элементы, вошедшие в сознание, оспаривали, вырывали у него все большую и большую часть души и, наконец, отняли ее целиком. Я отдавал себе отчет в том, что это единственный способ умертвить любовь. И я был еще достаточно молод, достаточно отважен, чтобы попытаться сделать это, чтобы принять жесточайшую из мук, которая рождается от уверенности, что сколько бы времени ни пришлось потратить, мы добьемся удачи. Причина, на которую я ссылался теперь в моих письмах к Жильберте, отказываясь от встречи с ней, была намеком на какое-то таинственное, совершенно вымышленное недоразумение, которое будто бы произошло между нею и мной, и которое, как я надеялся вначале, могло бы вызвать с ее стороны просьбу объясниться. Но на самом деле никогда, даже в самых незначительных житейских отношениях, не попросит объяснения адресат, который знает, что неясная, лживая, обвиняющая фраза вставлена нарочно, для того, чтобы он стал возражать, и который слишком рад тому, что он является, как он это чувствует, хозяином положения. Тем более это касается отношений более нежных, когда любовь так красноречива, равнодушие же так нелюбопытно. Так как Жильберта не усомнилась в этом недоразумении и не постаралась узнать его, оно превратилось для меня в некую реальность, на которую я ссылался в каждом письме. И в этих ложно понятых положениях, в притворной холодности, заключено колдовство, увеличивающее вашу настойчивость. Я столько раз писал. С тех пор, как наши сердца разлучены, стараясь вызвать со стороны Жильберта ответ, но это не так, давайте объяснимся, что, наконец, убедил себя в истинности их. Все время повторяя, пусть жизнь для нас переменилась, она не изгладит чувство, которое было в нас, с тем, чтобы, наконец, услышать в ответ. Но ведь ничего не изменилось. Это чувство сильнее, чем когда бы то ни было. Я жил с мыслью, что жизнь действительно переменилась, что мы сохраним воспоминания о чувстве, которого не стало, подобно тому, как некоторые неврастенники, стимулируя ту или иную болезнь, в конце концов навсегда остаются больными. Теперь, всякий раз, когда мне надо было писать Жильберте, я вспоминал об этой воображаемой перемене, на личность которой, подтверждавшаяся молчанием на этот счет Жильберта в ее ответах, должна была отныне отделять нас друг от друга. Потом Жильберта перестала отмалчиваться. Она сама стала на мою точку зрения, и, подобно тому, как в официальных тостах глава государства, которого принимают, прибегает более или менее к тем же самым выражениям, которыми пользовался глава государства, оказывающий ему прием. Каждый раз, что я писал Жильберте, пусть жизнь нас разлучила. Воспоминание о том времени, когда мы встречались, останется. Она не упускала случая ответить. Пусть жизнь нас разлучила. Она не заставит нас забыть чудесные часы, которые нам всегда будут дороги. Нас очень затруднило бы сказать, почему жизнь разлучила нас, какая произошла перемена. Я уже не слишком страдал. Все же однажды, сообщая ей в письме, что я узнал о смерти старушки-торговки, продававшей леденцы на Елисейских полях, и написав следующие слова. «Я подумал, что вас это огорчит, во мне это разбудило столько воспоминаний. Я не мог удержаться от слез, когда заметил, что говорю в прошедшем времени, как будто речь шла о покойнике, уже почти забытом, о той любви, о которой я невольно думал, как о чем-то живом, по крайней мере, способным возродиться. Ничего не могло быть нежнее этой переписки двух друзей, больше не желавших видеться. Письма Жильберта были исполнены той же нежности, что и письма, которые я писал людям безразличным, и давали мне те же видимые доказательства симпатии, столь сладостные для меня, когда они исходили от Жильберта. Впрочем, каждый новый отказ от свидания стоил мне все меньше и меньше труда. И так как она становилась все менее дорога, то моим болезненным воспоминаниям уже не доставало силы, чтобы помешать непрестанному возвращению удовольствия, которое я находил в мыслях о Флоренции, о Венеции. В такие минуты я жалел, что отказался от дипломатической карьеры и создал себе оседлый образ жизни, только бы не отдаляться от девушки, с которой я больше не увижусь и которую я уже почти забыл. Мы строим себе жизнь ради определенного человека, и когда, наконец, мы можем принять его в построенном здании, он не приходит, потом умирает для нас, и мы живем пленниками дома, предназначавшегося только для него. Если Венеция казалась моим родителям слишком далекой и слишком нездоровой для меня, то, по крайней мере, легко и неутомительно было поселиться в Бальбеке. Но для этого надо было покинуть Париж, отказаться от этих посещений, благодаря которым, как нередки они были, я слышал иногда разговоры госпожи Сван о ее дочери. Впрочем, порой я испытывал там удовольствие, в котором Жильберта была ни при чем. Когда приблизилась весна и холода вернулись, в дни ледяных святых и предпасхальных дождей с градом, госпожа Сван, находя, что у нее можно замерзнуть, часто принимала гостей в мехах. Ее зябкие руки и плечи исчезали под белым блестящим покровом огромной плоской муфты и пелерины из горностая, с которыми она не расставалась, вернувшись домой, и которые напоминали последние нерастаявшие комья зимнего снега. Более упорные и не поддававшиеся влиянию комнатного тепла и времени года. И вся истинность этих ледяных, но уже расцветающих недель мне в этой гостиной, которую я вскоре перестану посещать, раскрывалась благодаря иной, более упоительной белизне. Вроде, например, белизны цветов бульденеш, стебли которых, голые, как прямые деревца, у прерафаэлитов, возносили свои шары, состоящие из отдельных лепестков, гладкие, белые, как ангелы-благовестники, и окруженные благоуханием лимона. Ибо владелице Тансонвильского замка было известно, что апрель, даже ледяной, все же не лишен цветов, что зима, весна, лето не отделены друг от друга столь герметическими перегородками, как думает бульварный фланер, который вплоть до первых жарких дней представляет себе мир чем-то состоящим из голых домов под дождем. Довольствовалась ли госпожа Сван тем, что присылал ей садовник из Камбре, и не заполняла ли она пробелов с помощью придворной цветочницы, прибегая к займам у ранней средиземной весны? Этого я отнюдь не утверждаю. Да мне до этого не было и дела. Чтобы затосковать о деревне, мне стоило увидеть рядом со снежными полями муфты госпожи Сван эти бульденеш, которые, может быть, хозяйка дома, по совету Бергота, поставила только для того, чтобы они сочетались с ее обстановкой и туалетом в одну мажорную симфонию в белом. Они напоминали мне, что волшебство Страстной Пятницы — чудо естественное, которое, если быть более благоразумным, можно видеть каждый год, получая поддержку в остром и опьяняющем аромате каких-то других цветов, неизвестных мне по названию, столько раз заставлявших меня останавливаться во время моих прогулок в Камбре. Они делали для меня гостиную госпожи Сван такой же девственной, такой же невинно цветущей, хоть и без единого листка, столь же наполненной подлинными запахами, как крутая тропинка Тансонвиля. Но воспоминание о нем уже переполняло меру. Оно грозило оживить то малое, что осталось во мне от любви к Жильберте. Вот почему, хотя эти визиты к госпоже Сван совершенно потеряли для меня свою мучительность, я бывал у нее все реже и как можно меньше старался видеть ее. Самое большее, что я иногда позволял себе, так как по-прежнему не покидал Парижа, были прогулки вместе с нею. Вернулись, наконец, ясные дни и тепло. Зная, что перед завтраком госпожа Сван выходит на часок, чтобы пройтись по авеню Булонского леса, поблизости от Триумфальной арки и того места, которое называли тогда «клубом голодранцев», ибо туда приходили смотреть на богачей люди, знавшие их только по имени. Я получил от моих родителей позволение завтракать по воскресеньям. В другие дни я не был свободен в это время. Гораздо позже, чем они, в четверть второго, чтобы сперва прогуляться. Я ни разу не упустил этого случая за весь май, так как Жильберта уехала за город, к подругам. В 12 часов я подходил к Триумфальной арке. Я сторожил у начала авеню, не спуская глаз с угла той маленькой улицы, по которой госпоже Сван оставалось пройти несколько метров от дома. Так как это был час, когда большинство гуляющих возвращались домой завтракать, то оставалось немного народу, большую частью публика элегантная. Внезапно в аллее, усыпанная песком, запоздалая, медлительная, пышная, как самый прекрасный цветок, раскрывающийся только в полдень, появлялась госпожа Сван, расцветая туалетом, который каждый раз был другой, но запомнился мне бледно-лиловым. Затем она поднимала и раскрывала на длинном стержне в минуту своего ярчайшего сияния шелковистый флаг широкого зонтика такого же оттенка, как опадающие лепестки ее платья. Целая свита окружала ее. Сван, 4 или 5 клубменов, навестивших ее утром или встретившихся с ней по дороге. Их послушная черная или серая масса, исполнявшая почти механически роль простого обрамления адетты, придавала этой женщине, у которой одной взгляд отличался живостью, такой вид, словно окруженная этими мужчинами, она смотрит из окна, к которому подошла и выделяла ее, хрупкую и бесстрашную, во всей обнаженности ее нежных красок, точно существо иной породы, неведомой расы и почти воинственной мощи, благодаря которой она затмевала всю свою многочисленную свиту. Радуясь хорошей погоде, солнцу, которое еще не было слишком жгуче, улыбающаяся, уверенная и спокойная, как творец, завершивший дело рук своих и уже не заботящийся об остальном, убежденная в том, что ее туалет, хотя бы профаны прохожие и не оценили его. Самый элегантный из всех, она носила его для себя и для своих друзей, с полной естественностью, не слишком занятая им, но и не вполне к нему равнодушная, не мешая бантикам на корсаже и юбке слегка развиваться, словно живым существам, о присутствии которых она знала и которым она снисходительно позволяла тешиться своей игрой, в соответствии со свойственным им ритмом, лишь бы они следовали по тому же пути, что и она. И даже на свой бледно-лиловый зонтик, который она часто держала еще закрытым, когда появлялась, она роняла, как на букет пармских фиалок, взгляд, такой счастливый и нежный, что в нем как будто хранилась еще улыбка. Даже когда он останавливался не на ее друзьях, а на неодушевленном предмете. Своим туалетом она создавала предначертанную для него грань изысканности, за которую не переступали мужчины из числа тех, с кем госпожа Сван обращалась наиболее по-товарищески, и необходимость которой они признавали. Не без доли почтения, как люди непосвященные, сознающиеся в своем невежестве, полагаясь в этом отношении на компетентность и правомочия своей приятельницы. Подобно тому, как больного признают компетентным относительно необходимого ему режима или мать относительно воспитания ее детей. Поздний час, когда появлялась госпожа Сван, не в меньшей степени, чем двор, окружавший ее и, казалось, не замечавший прохожих, вызывал представление о тех комнатах, где она провела такое долгое утро, и куда ей надо будет вскоре вернуться завтракать. Она как будто подчеркивала их близость небрежным спокойствием своей прогулки. Точно это была медленная прогулка по собственному саду. Можно было подумать, что она еще окружена прохладной тенью, царящей внутри их. Но именно благодаря этому я, глядя на нее, лишь сильнее чувствовал разлитый кругом весенний воздух и тепло. Тем более, что мне, уже твердо верившему в необходимость, неповторимость связи, соединяющей туалет госпожи Сван с временем года и часом дня в силу обрядов и ритуалов, в которых она была глубоко сведуща, казалось, что цветы на ее гибкой соломенной шляпе, ленточки на ее платье, вызваны к жизни месяцем маем, притом гораздо более естественно, чем цветы садов и лесов. И чтобы понять трепет наступившей весны, недостаточно было поднять глаза на ее зонтик, раскрытый, распростертый, словно второе небо, более близкое, круглое, милостивое, подвижное и голубое. Ведь ценность этих ритуалов, если они были полновластны, а следовательно, и поведение госпожи Сван, заключалась в снисходительной покорности утру, весне, солнцу, которые мне казались недостаточно польщенными тем, что женщина, столь изысканная, соблаговолила обратить на них внимание и, надев ради них платье из материи более светлой и легкой, напоминавшее благодаря вырезу ворота и широким рукавам о влажности шеи и кистей рук, оказывает им всяческие любезности, как светская дама, которая весело снизойдя до того, чтобы посетить в деревне людей простых и знакомых всем, даже простонародью, тем не менее сочла нужным надеть именно ради этого дня сельский наряд. Как только она появлялась, я кланялся госпоже Сван. Она меня останавливала и говорила с улыбкой: «Good morning», «Доброе утро». Мы шли несколько шагов, и мне становилось понятно, что, одеваясь согласно этим канонам, она ради самой себя повинуется им, как некой высшей премудрости, верховной жрицей которой она является. Если случалось, что, разгорячившись, она распахивала или вовсе снимала и давала нести мне свой жакет, который сперва не собиралась даже расстегивать, я открывал наши мизетки тысячи мелочей, которые вполне могли остаться незамеченными, как те места в партии оркестра, которым композитор отнесся со всей тщательностью, хоть им и никогда не суждено дойти до слуха публики, или в рукавах жакета, лежавшего у меня на руке. Я замечал и долго разглядывал для своего удовольствия или же из любезности какую-нибудь прелестную деталь, полоску, очаровательную по цвету, светло-лиловый шелк, обычно скрытый от глаз, но отделанный с такой же тонкостью, как и все, что было на виду, словно готическая лепка собора, скрытая на задней стороне балюстрады, на высоте 80 футов и столь же совершенная, как барельеф главного портала, но невиданная никогда и никем до тех пор, пока художник во время путешествия случайно не получил разрешения подняться наверх, чтобы с высоты оглядеть город, став между двух башен. Впечатление, что госпожа Сван гуляет по авеню Булонского леса, как по аллее собственного сада, усиливалось еще благодаря тому, особенно у людей, которым не была известна ее привычка к футин, что она приходила пешком, и экипаж не следовал за ней. За этой женщиной, которую, начиная с мая месяца, все привыкли видеть проезжающей в огромной открытой восьмиресорной Виктории, где она, обвиваемая теплом, восседала томная и величественная, как богиня. Причем упряжь была самая лучшая, и ливрея самая корректная в Париже. Когда госпожа Сван шла пешком, то главным образом благодаря походке, более медленной из-за жары, создавалось впечатление, что она поддалась любопытству, что она изящно нарушила правила этикета, точно монарх, который, ни с кем не посоветовавшись, сопутствуемый восхищением несколько скандализованной свиты, не смеющей ничего сказать, выходит из своей ложи во время спектакля гала, чтобы посетить фойе, где она на несколько минут смешивается с прочими зрителями. Толпа чувствовала между собой и госпожой Сван преграды богатства, самые непреодолимые в ее глазах. Свои преграды есть и у Сен-Жерменского предместья, но они менее поражают взгляд и воображение голодранцев. В присутствии великосветской дамы, у которой больше простоты, которую легче принять за какую-нибудь мещаночку и которая ближе к народу, они не в такой степени ощущают свое неравенство, не чувствуют себя такими недостойными, почти что заслуживающими презрения, как в присутствии какой-нибудь мадам Сван. Конечно, блеск, окружающий этих женщин, их самих не ослепляет, как этих голодранцев. Они уже не обращают на него внимания. Но объясняется это тем, что они к нему привыкли, то есть начинают в конце концов считать его как нельзя более естественным и необходимым, судить обо всех прочих лишь по степени их посвященности или непосвященности в эти привычки роскоши. Таким образом, поскольку великолепие, которым они блещут и которое открывают в других, совершенно материально, легко может быть отмечено, приобретается не сразу, возмещается с трудом. Если эти женщины относят встретившегося им прохожего на самую низшую ступень, то и он совершенно так же, то есть непосредственно с первого же взгляда, безоговорочно ставит их на высшую ступень. Может быть, этот особый класс общества, которому принадлежали тогда женщины вроде леди Израильс, уже проникшей в аристократические круги, и госпожа Сван, которой со временем предстояло познакомиться с ними. Этот промежуточный класс стоявший ниже Сен-Жерменского предместья, потому что он заискивал перед ним. Но выше всего того, что к Сен-Жерменскому предместью не относится, и который отличался тем, что уже отойдя от мира богачей, он все еще был носителем богатства. Но богатство, усвоившего гибкость, послушного художественному назначению, художественной идее, денег, которые можно перечеканить, поэтически изукрасить и которые умеют улыбаться. Может быть, этот класс теперь уже и не существует во всей полноте своего обаяния и характера. Впрочем, женщинам, принадлежавшим к нему, теперь недоставало бы главного условия их могущества, так как с возрастом они почти все утратили свою красоту. И с высоты, на которую возносило ее не только ее благородное богатство, но и торжествующий расцвет ее еще такой обольстительной летней зрелости, госпожа Сван, величественная, улыбающаяся, исполненная доброты, медленно шествуя по авеню Булонского леса, подобно Гипатии, глядела на миры, кружившиеся у ее ног. Молодые люди, шедшие мимо, с боязнью смотрели на нее, неуверенные в том, достаточно ли их поверхностное знакомство с ней. Тем более, что, будучи едва только представлены Свану, они опасались, что он может их не узнать, чтобы позволить себе приветствовать ее поклоном. И не иначе, как дрожа за последствия, они решались на этот поклон, задавая себе вопрос, не повлечет ли их дерзко вызывающий святотатственный жест, посягающий на нерушимое главенство касты, целую цепь катастроф, и не обрушит ли он на них кару какого-нибудь бога. Но он вызывал только как часовой механизм жестикуляцию кланящихся человечков, являющихся ничем иным, как свитую адетты, начиная с Ваном, который приподнимал свой цилиндр с зеленой кожаной подкладкой, благосклонно улыбаясь, чему он научился в Сен-Жерменском предместье, но уже без того равнодушия, которое раньше примешивалось к этой улыбке. Оно теперь сменилось, как будто он в известной мере проникся предрассудками адетты и досадой на то, что ему приходится отвечать на поклон человека, недостаточно хорошо одетого, и удовлетворением от того, что у жены его столько знакомых, чувством смешанным, которым он в таких выражениях делился с блестящими друзьями, сопровождавшими ее. Еще один. Честное слово, я задаю себе вопрос, где Адетта взяла всю эту публику? А в это время, ответив кивком головы взволнованному прохожему, уже скрывшемуся из виду, но все еще ощущавшему сердцебиение, госпожа Сван обращалась ко мне. «Итак», — говорила она мне, — «все кончено. Вы больше никогда не приедете к Жильберте. Я рада, что для меня вы делаете исключение и что вы не совсем забросили меня. Мне приятно вас видеть, но мне нравилось также и ваше влияние на мою дочь. Мне кажется, что и она очень жалеет. Ну, не буду вас неволить, а то вы и со мной не захотите больше видеться». «Адетта, Саган здоровается с вами», — замечал жене Сван. И в самом деле князь, словно в великолепном театральном или цирковом апофеозе, или как персонаж старинной картины, ставил своего коня во фронт и кланялся Адетте, подчеркивая этим широким жестом, театральным и как будто аллегорическим, всю рыцарственную учтивость вельможи, выражающего свое почтение женщине, хотя бы она была воплощена в такой женщине, которую не могли бы посетить его мать и сестра. Впрочем, госпожа Сван, узнавая ее в прозрачной и сверкающей, как лак, тени ее зонта, каждую минуту кланялись последние из запоздалых всадников, мчавшихся галопом, словно в кинематографической ленте, по солнечной белизне авеню. Разные члены клуба, имена которых знаменитые у публики, Антуан де Кастелан, Адальбер де Монмаранси и столько других, были для госпожи Сван привычными именами друзей. А так как для воспоминания о чувствах поэтических средняя длительность жизни, относительная долговечность, гораздо больше, чем для воспоминания о страданиях сердца, то когда уже давно замерли во мне огорчения, причиной которых была Жильберта, их пережило удовольствие, которое я испытываю каждый раз, когда в мае месяце по своего рода солнечным часам слежу минуты, отделяющие четверть первого от часа, и вижу себя вновь беседующим с госпожой Сван в тени ее зонтика, словно в беседке из глицинии.